Значит, власть Муна над ними не имеет ничего общего с властью президента фирмы над своими подчиненными. У Муна одновременная власть отца, пророка и крестного отца. Соединяющиеся сосуды. Чудесный рост империи кроется во взаимофинансировании церкви и ее транснациональной компании. Промышленные и коммерческие фирмы движения могут постоянно рассчитывать на наличные деньги, намного превышающие общую сумму их доходов. С помощью фондов церковь предоставляет в их распоряжение свою солидную прибыль и прежде всего чистую прибыль, пожертвования, доходы от продажи газет, таких как «Нувель Эспуар», сбор денег на улицах, то есть прибыль, связанная с существованием транснациональной компании. Она состоит из двух частей. Деньги от продажи активистами предметов, приобретенных задешево у заводов семьи, вазы, куклы, цветы, картины, плюшевые изделия и так далее, и возврат части или всей зарплаты братьями и сестрами, работающими на этих предприятиях. В целом сумма весьма значительна – десятки миллионов долларов. Вкладывание части этих сумм в промышленность и торговлю позволяет обеспечить тот самый бум, о котором мы знаем. Высочайшая производительность труда на предприятиях, использующих активистов, и их широкие возможности самофинансирования помогают ускорить процесс. Идеальная иллюстрация чуда предприятия группы в Корее имеют за последние 20 лет темпы роста, превышающие темпы роста в стране, являющиеся мировым лидером в этой области. Движение обеспечивает взаимодействие церкви и ее транснациональной компании. Чем больше производится, тем больше используется рабочей силы, тем выше сумма зарплат, а значит и дивидендов, выплачиваемых церкви. Шестеренки мировой финансовой империи. Что за странный разносчик этот молодой человек, который с утра стучит в двери скромных жилищ одного из небогатых кварталов Токио? Тем, кто ему открывает, он предлагает набор самых разных предметов: мраморные вазы, модели китайских пагод, копии древних печатей, корни женьшеня. А кроме того, задают вопросы. Всегда одни и те же. В семье все здоровы. Потом с большим или меньшим тактом. Есть ли у вас душевно больные родственники? С тягой к самоубийству. Ваши родители и предки умерли молодыми? Стоит дать утвердительный ответ, как наш разносчик извлекает из мешка вазу или пагоду, которая сможет отогнать от дома злых духов, ответственных за проклятие, висящее над его клиентами. Японцы очень суеверны. Культ предков присутствует во всех религиях страны, от буддизма до христианства, не считая многочисленных сект. Поэтому наш бродячий торговец вставляет иногда несколько слов о дальнем предке самурая, который поклялся из могилы мучить семью. «Если вы не купите этот предмет», — тут же добавляет он, «этот дух будет преследовать ваших детей до самой смерти». Магические свойства безделушек продаются, естественно, очень дорого.